Раздел второй. Добравшись до дому после безумной, опустошившей его ночи, Андрей без сил повалился в кровать, ту самую, в которую он думал больше не ляжет никогда. Мыслей не было. Хотя нет, они пришли чуть позже, когда ощущение того, что вот сейчас в темноте и совсем рядом пошевелится Фло, так мучивший его в первые минуты, постепенно растворилось в навалившейся на него тьме, и он уснул. Во сне, протянув руку, он прикоснулся к бархатистой прохладной коже Фло. И вот от этого ощущения он проснулся и резко подскочил на кровати. Ощущение было слишком острым, действительно живым. Над ним зыбилась все та же тьма, включил ночник, глянул на часы, прошел час. У изголовья на расстоянии руки лежали, удобно повернувшись к нему ручками, три пистолета. Два дала ему сама Фло, третий с особенно длинным глушителем достался от Лонга. Это был Маузер, из которого его самого сегодня чуть не застрелили. Но ни горечи, ни страха он сейчас не ощущал. Его беспокоило только то, что мозг его так и не выдал пока решение задачи. И еще смутное чувство, что он что-то упустил, причем в этой его собственной квартире. Да. Ответа на вопрос, кто же убийца Фло, пока не было. Он шел, шел к цели, кажется, сделал все, что мог, но ответа все нет, и задача не решена. Лонг наверняка не соврал, а так называемый друг, тот и вовсе отвалил, ему диск даром не нужен, а убийца тот... кому диск нужен до зарезу. И мысль с неизбежностью теперь пришла как бы по дьявольскому кругу снова к фигуре третьего. Кто он? Как на него выйти? Друг прав, никак. Фло не оставила ни малейшей зацепочки. Она словно заботилась о том, чтобы в случае ее смерти Андрей уже не имел возможности ввязаться сам в эту историю. Да, она не могла предусмотреть ночных звонков и того, что люди сами будут на него выходить, но она предусмотрела главное. Надежно захлопнула калитку, ведущую к третьему. Зачем она сделала именно это? Так сам собою постепенно напрашивался вывод. Она заранее знала, кто может стать ее убийцей. Андрей весь внутренне похолодел от ощущения того, что подобрался, наконец, к истинной разгадке. Третий. Он и больше никто. Ведь это же очевидно. Правда, прежде должны были отпасть все другие известные Андрею фигуры. Бандит, позвонивший самым первым, и, вероятно, являвшийся то ли серым, то ли еще каким-то подручным Лонга. Потом и сам Лонг, сделав свое сногсшибательное признание, ушел в мир иной. Потом и непрошенный друг. Правда, он ушел не так далеко, как остальные, но все равно безвозвратно растаял в глубинах ночи. Откуда, собственно, и появился. В общем, все фигуры должны были отпасть чисто физически, чтобы стала, наконец, очевидна логическая связь. Фло, диск, взрыв в дискотеке, третий. После перестрелки в аэропорту, когда кто-то попытался перехватить диск, а Фло затем исчезла, все члены какой-то обширной шайки заподозрили друг друга в предательстве. И змеиный клубок ожил. Но главное сейчас то, что третий тоже заподозрил Фло, и когда она, хоть и с опозданием, но все-таки вновь предложила ему диск, он не смог отказаться. но все равно решил с ней расправиться потом, после сделки. Но сделка не состоялась. Диск до сих пор у Андрея. Почему же тогда третий убил Фло, хоть и не добыл главного? Как же это получилось? Итак, его людишки изготавливают ему бомбу в виде пачки денег, он сам приносит ее в дискотеку, намереваясь ею расплатиться. Но Фло неожиданно меняет ход событий. Она требует деньги на проверку. Что ему остается? И когда Фло скрывается за дверями дамского туалета, он вынужден ретироваться. Не погибать же самому. Вот как все было. Картина, точно он сам присутствовал, наконец-то нарисовалась перед глазами Андрея. Но ясно и то, что раз третий рискнул встретиться с Фло, значит, диск ему по-настоящему необходим. И ради того, чтобы все-таки получить его, он рискнет еще раз. Черт! Но как же с ним связаться? Андрей включил свет во всех комнатах и бродил по ним, как неприкаянный. Теперь он решал вторую часть задачи. Он искал ниточку, ведущую от Фло к третьему. Ради мельчайшей зацепки осмотрел весь скромный набор вещиц, оставшихся здесь от ее недолгого пребывания. Но ни одна из них, кроме того, что пробуждала боль воспоминаний, не давала ключа к разгадке. А как же с тем ощущением, точно он что-то упустил, причем именно здесь, у себя дома? Андрей, наконец, добрался до кухни, остановился посередине небольшого помещения. Что здесь могло быть? И прислушался к своим ощущениям. Буфет. Что буфет? Рука уже потянулась была к ручке, но он вовремя остановил себя. Постой, не сбейся с мысли. Следуя какому-то интуитивному указанию, обернулся и посмотрел на пустой стол, за которым они с Фло тогда сидели, и будто увидел на пустой пластиковой поверхности синий прямоугольник. Верно. Снова обернулся, открыл буфет, пошарил рукой на самой верхней полке. Вот она! И извлек на свет пачку сигарет «Жетан», тех самых, которые она здесь курила. И именно эта пачка была с ней в самолете, когда она в последний раз летела из Франции. Негнущимися пальцами открыл синюю крышечку. Повезло. В пачке болтались всего три сигареты, а на белой внутренней бумажке синим шариком и рукой Фло были отчетливо написаны цифры. Московский телефон. Последние три цифры он набирал, от волнения задержав дыхание. Где-то, словно передавая часть его тревоги, уже раздался зуммер вызова. Где? Вероятно, в каком-нибудь офисе. Надежды на то, что в 4 утра ответят на звонок, конечно, мало. Но тут что-то клацнуло, в трубке словно открыло шипящее пространство, и в этом пространстве глухо, неуверенно и одновременно взволнованно прозвучал мужской бас. «У телефона». Человек верно проснулся, но еще не совсем пришел в себя. Его голосовые связки скрипели, как заржавленные. Это был не тот голос. «Я от Фло», — четко произнес Андрей и замолк. Секунд 10 слышалось одно шипение. Эти 10 секунд решили все. Пусть это не тот, на кого рассчитывал выйти Андрей, но человек... явно знал Фло. Знал. «О чем вы?» Наконец тихо разнеслось по мембране и победно ударило в барабанные перепонки Андрею. Вопрос звучал глупее некуда. «Я от Фло», уже с нажимом, с чувством своего превосходства спокойно произнес Андрей. Еще секунды две или три. Медленно он соображает. Откуда вы звоните? Еще один глупый вопрос. С мобильного. И вам не определить, с какого. Хорошо. Впечатление было такое, что человек решил больше не выдерживать бесполезные паузы. Я сейчас включу устройство против прослушивания. И добавил. Извините меня, просто я спал и не сразу сообразил. Клац. Шипение усилилось, а потом и вовсе пропало. Человек на том конце линии прокашлялся и бодрее, чище произнес. Кто вы? Слабое сомнение уже шевельнулось в мозгу. Однако нужно было немедленно парировать, и Андрей поспешно сказал. А вы? «Кто?» «Ясно». Человек вдруг усмехнулся. И Андрей узнал. Именно этот голос с нотками ехидцы и властности он и слышал во время разговора с Фло. «Третий. С ним говорит третий». Чтобы сдержать волнение, Андрей умолк. И был неправильно понят. «Куда вы пропали?» «Я здесь». «Прекрасно. Сначала пропадает Фло, теперь вы. Почему она сама мне не позвонила?» «Он что, притворяется?» «Ну, конечно!» «Ее больше нет». «Что?» «Зато есть диск. Вы поняли?» «Ничего не понял. Мы с ней договорились о встрече. Она обещала назвать время и место, а потом пропала, так и не перезвонила. Что происходит?» «А он еще и прекрасный артист. Она погибла. И сейчас я за нее». Долгое молчание. «Понятно. Вы кого-то представляете?» «Нет. Я был просто ее другом. Ей нужно было подстраховаться, вы понимаете?» «Понимаю. И теперь диск у меня». «Кто-нибудь еще посвящен?» «Нет. Я хочу миллион». «Сколько?» «Миллион долларов. И ни цента меньше. Или я не звонил?» «Я должен подумать». «Я тоже». «Стойте!» — третий замялся. «Вы позвоните еще, если вы сейчас скажете миллион». «Хорошо, я согласен». «Но смотрите». «Перестаньте! Это вам не дешевый балаган. Диск того стоит». «Повторяю, я согласен. А теперь где и когда?» «Я перезвоню вам». «Я переведу этот телефон на переадресацию, и вы сможете найти меня в любой момент. И, пожалуйста, побыстрей. Если мы с вами не встретимся до завтрашнего утра, я ровно в два раза снижу цену». «Не ставьте мне условий. Это я буду вам их ставить. И вот вам первое. Никому не сообщайте о нашей беседе. Никаких ваших архаровцев. Помните, я буду проводить нашу сделку только один на один. Малейший намек на подвох с вашей стороны, и я сломаю диск. Я смогу это сделать даже в самый последний момент. Я не собираюсь подвергать себя опасности». «Я тоже. Но и вы помните, время сейчас дороже денег. Ближайшие 24 часа стоят миллион». Кстати, Андрей только сейчас вспомнил, словно это было не с ним и не пару часов назад. Таково было радостное волнение, охватившее его, когда он все же сумел выйти на третьего. «Что?» «У вас может и не быть ближайших 24 часов, по крайней мере, в свободном распоряжении. а у меня миллиона. — Что такое? — Вы давно отдыхали на своей даче? — Какой именно? У меня их три. — Ну, на той, что по Рублевскому шоссе. Вот туда вы немедленно пошлете своих архаровцев. Им предстоит большая уборка. И еще. Что? Ждите звонка.